В этот же момент, в нескольких сотнях метрах от Зара, на третьем этаже четырехэтажного здания, еще один человек пребывал в блаженном неведении относительно своего самого скорого будущего. Весьма неприглядного будущего. Будущего, которое грозило не оставить камня на камне от его настоящего, а также настоящего одной его подчиненной. В жизни двух людей наступил день, после которого всю их жизнь можно будет смело делить на два отрезка. До этого дня и после этого дня. Смокер. Капитан Смокер. Дозорный. Человек, про которого действительно можно было с уверенностью сказать, что, в Локтауне, его знала каждая собака. Локтаун, по меркам Истблю, не был маленьким городом почти 30 тысяч жителей, но Смокер всегда был на виду. С тех пор как он, около 5 лет назад, возглавил местное отделение морского дозора, пират не смог покинуть города. И это при условии, что Локтаун считался последним городом Истблю. Своеобразный титул, в свою очередь, означал, что, если кто-нибудь в Истблю собирался отправиться на Гранд Лайн, то, на его пути в это самое загадочное и опасное море в мире, город Локтаун становился последним городом Истблю. Вполне понятно, что подавляющее большинство кораблей, прежде чем отправиться на Гранд Лайн, заходили в порт Локтауна пополнить запасы, включая пиратов. К счастью многих вовлеченных, подавляющее большинство пиратов либо не обладали достаточным умом и сообразительностью, либо не имели возможности собирать информацию, либо просто не заморачивались ее сбором, или, проще говоря, были самоуверенными идиотами, которые считали, что легко справиться с любой угрозой. Так что абсолютно пираты за последние 5 лет, решившие посетить Локтаун перед своим отплытием на Гранд Лайн, оказывались в руках сильнейшего дозорного Истблю, без исключений. И для этого имелись весьма серьезные причины. Для начала, по меркам Истблю, Смокер мог не просто считаться непобедимым монстром, он им и был. Прозвище «сильнейший дозорный Истблю» в его случае отнюдь не выдумка или преувеличение. Для Смокера, закаленного водами Гранд-Лайна, назначение в Истблю, да еще в родной ему город, было сродни отпуску длиною вот уже в 5 лет. Что для пиратов еще хуже, помимо своей силы, Смокер не был тупоголовым солдафоном, а скорее даже наоборот, он был весьма умным мужиком. Именно поэтому, даже если вдруг пираты, по прибытию в Локтаун, решали проявить осторожность и высадиться где-нибудь в укромном месте острова, их участь оставалась неизменной. Все такие укромные уголки были выявлены капитаном еще в первый месяц после своего назначения. Родившись и вырастя в Локтауне, он и до своего назначения знал большинство из них, поэтому все они были взяты под плотный контроль. Во всех этих местах, по приказу Смокера, было установлено посменное дежурство, из-за чего редкому пирату удавалось высадиться на остров незамеченным. Однако, даже если такое чудо вдруг случалось, с древних времен существовали человеческий фактор и непредвиденные обстоятельства, на пару способные изменить любой расклад. Пираты всегда достаточно быстро выдавали себя. Стоило им посетить соответствующие места в городе, вроде знаменитого бара, где раньше, будучи особо никому неизвестным пиратом, любил проводить свое время король пиратов, или начать вести себя чересчур нагло, как на их головы тут же сваливались либо дозорные во главе с лейтенантом, а то и не одним, либо отряд дозорных под предводительством самого капитана Смокера. На тот же невероятный случай, когда пираты не только умудрялись высадиться на остров незамеченными, но и ничем не выдать себя, находясь уже непосредственно в городе, а затем еще и, опять же, никем не замеченным отплыть, у Смокера имелось несколько кораблей, несущих вахту на самом удачном маршруте, ведущем от Локтауна к обратной горе. Удачный этот маршрут был тем, что стоящий на одном из мысов острова маяк всегда указывал мореплавателям правильный курс. Вот на этом-то и ловились даже самые удачливые из всех удачливых пиратов. Окрыленные счастьем, они, что вполне естественно, используя маяк в качестве своего ориентира, отправлялись с острова в путь и попадали прямиком в расставленную смокером ловушку. Если у пиратов и был шанс избежать этой самой последней ловушки, то только при наличии сильного шторма или тумана. Однако, если есть выбор, ни один разумный человек не отправится в море во время шторма, да и при сильном тумане много желающих тоже не найти. Иными словами, только по-настоящему дьявольски везучая пиратская команда была в состоянии уплыть из локтауна целой и невредимой, или дьявольски сильная, пока смокеру не попадались ни первые, ни вторые. Понятное дело, наверняка он мог утверждать только о вторых. В своей личной войне с пиратами капитан всегда проявлял невероятную последовательность и методичность. И все это тогда, когда смокер не являлся фанатиком, свято верующим в непогрешимость морского дозора. Нет, в своей работе смокер руководствовался только своими собственными принципами, из-за чего, несмотря на всю свою силу, он и был сослан в слабейшее море из всех. Слишком уж многим встало поперек горла эта его отнюдь не показная независимость. Вот от неугодного многим капитана, по сути, и избавились, но избавились так, что не подкопаешься. И хотя, в тот момент, смокеру вполне было по силам отказаться от своего нового назначения, капитан водил дружбу с некоторыми весьма известными в мире людьми, делать он этого не стал. Смокер был совсем не против сделать самое безопасное море в мире еще чуточку безопаснее, и за 5 лет ему это вполне удалось. Не совсем так, как он планировал, но удалось. Смокер умел признавать чужие заслуги, поэтому вполне понимал, что львиная доля его успеха принадлежала убийцам пиратов. Именно благодаря этой известной на весь мир команде охотников за головами East Blue максимально сильно приблизилась к воображаемому всеми дозорными идеалу морю без пиратов. Убийцы пиратов так рьяно уничтожали пиратские команды, что большинство простых дозорных считало их настоящими пиратоненавистниками. Среди простых дозорных даже ходили слухи, что вся команда состоит из людей, когда-то пострадавших от рук пиратов и поклявшихся избавиться от всех пиратов в мире. Смокер знал лучше. Капитан не часто выбирался из локтауна, но, тем не менее, иногда ему приходилось оставлять свой пост. Например, ради ежегодного собрания капитанов, или того же собрания, но чрезвычайного. И за последние пару лет, все чрезвычайные собрания проводились после тех или иных действий убийц пиратов. Никаких других причин для сбора как-то не находилось. В итоге, обычные собрания или чрезвычайные убийц пиратов обсуждали на каждом из них. При таких условиях смокер не смог бы оставаться в неведении, даже если бы сильно захотел. Большинство капитанов, хоть раз встречавшихся с убийцами пиратов, едва ли не в один голос заявляли, что эта команда во 100 крат хуже любых пиратов. Так это на самом деле или нет, смокер, никогда лично не встречавшийся с известными охотниками за головами, не знал, но вот в том, что они не особо сильно уважают морской дозор, сомнений у него не имелось. Иначе бы они не задирали других капитанов и не шутили над ними. Иногда очень жестко. Делало ли это их хуже всяких пиратов? Точно нет. Смокер, будучи капитаном морского дозора, и сам не особо сильно уважал большинство других капитанов, жалкие зажравшиеся слабаки и трусы, таково было его личное мнение о значительной их части. Однако, после всех рассказов о убийц пиратов можно было с уверенностью сказать, что никаким пиратоненавистничеством там и не пахло. Убийцы пиратов просто зарабатывали деньги. Огромные деньги, если верить слухам. Но все же вполне понятные деньги, обычный бизнес, и никаких возвышенных целей. Вот и все. Ладно, пусть не совсем обычный бизнес, но совершенно точно никаких возвышенных целей. И у смокера не было с этим никаких проблем. Самое главное, что они делали свою работу, и делали ее отлично. Даже чересчур отлично. До недавнего времени, к сожалению, с убийцами пиратов случилось то, что рано или поздно случалось с подавляющим большинством более-менее знаменитых охотников за головами. Они сами стали пиратами. Смокер, После рассказов других капитанов, подобному исходу не удивился. А благодаря связи по Ден-Ден-Муши, он мог с уверенностью сказать, что и для других капитанов из Дблю подобный исход не вызвал какого-либо особо сильного удивления. Вот тонны ужаса и паники да, а сильного удивления нет. Зато, если верить газетам, для всего остального мира подобный исход оказался абсолютно неожиданным и совершенно невероятным. Журналисты отрывались вовсю. Луч света в темном царстве оказался вовсе не лучом света, а лучом еще большего мрака. Цитата. Ор стоял до небес, но в отсутствии каких-либо новостей начал довольно быстро спадать. Новости о убийц пиратов сошли с первых полос мировых газет уже через неделю, а через две и вовсе из них исчезли. Местные газеты, распространяемые только в East Blue, продержались немного дольше. Пару недель на первых полосах и еще недели 2-3, в зависимости от газеты, в середине, с постепенным сползанием к последним страницам с все уменьшающимся количеством знаков. Убийцы пиратов словно исчезли. Или, что куда более вероятно, они решили на некоторое время затаиться. Чего не знал весь остальной мир, так это того, что на самом деле убийц пиратов просто свалил необычайно сильный приступ лени, но, вполне понятно, подобное объяснение никому даже в голову не могло прийти. Смокера мало волновало, по каким таким причинам убийцы пиратов решили временно затаиться. Самое главное, капитан знал совершенно точно Гранд Лайн. Рано или поздно они обязательно должны были отправиться на Гранд Лайн. И принимая во внимание их репутацию, силу и дела, отплытие должно было состояться скорее рано, чем поздно. В East Blue убийцам пиратов просто-напросто нечего было делать. И Смокер это понимал как никто другой. Понимал и готовился к неизбежному. Капитан увеличил количество наблюдателей, увеличил численность патрулей и количество входящих в них кораблей. Фактически, едва до Смокера дошли новости о том, что убийцы пиратов подняли пиратский флаг, как он тут же объявил своим подчиненным полную боевую готовность. И в первый раз за свою службу в East Blue запросил подкрепление. В своих силах Смокер не сомневался, но он точно так же не сомневался в том, что если его люди всерьез схлестнутся с убийцами пиратов, то ему придется подписать сотни, если не тысячи, похоронок. Подобного капитан допускать не собирался ни при каких обстоятельствах, а потому он сделал то, что сделал. Подкрепление прибыло спора, без каких-либо проволочек и ощутимо большим составом, чем запрашивалось изначально. Если сказать, что подобное случалось чрезвычайно редко, значит ничего не сказать. На памяти Смокера подобное происходило впервые. Капитан мог с уверенностью утверждать, что люди из штаб-квартиры морского дозора приняли всерьез исходящую от убийц пиратов угрозу. Оно и неудивительно. Это на Гранд-Лайне убийцы пиратов могли считаться всего лишь выделяющимися новичками. Наградой в 100 миллионов там никого нельзя было удивить. Каждый год в мире появлялось несколько десятков сверхновых, то есть пиратов с наградой за голову в 100 и более миллионов бели. Однако, для вот East Blue убийцы пиратов представляли собой воплотившийся ночной кошмар в чистом виде. Раранозара мог смело называть себя королем пиратов East Blue, а то и просто королем, и никто бы даже не подумал с этим спорить. Именно поэтому Смокер собирался покончить с этой командой, прежде чем они смогут стать еще большей угрозой. Как уже говорилось, в своей силе капитан не сомневался. Пираты с наградой в 100 миллионов ему были на один зуб. Если бы Смокер мог быть уверен, что он будет первым, кто с ними столкнется, то он бы даже не стал запрашивать подкрепление. К сожалению самого Смокера, он не мог быть во всех местах одновременно, а значит, с большой вероятностью, первыми, кто столкнется с убийцами пиратов, будут его люди, и вот им-то присланное подкрепление совсем не помешает. Потянулись долгие дни ожидания, постепенно перешедшие в недели. Убийцы пиратов словно сквозь землю провалились. Смокер невольно начал беспокоиться о том, что его прокатили. В отличие от других пиратов, убийцы пиратов знали East Blue вдоль и поперек, и они явно обладали немалыми связями, а также неустановленным запасом денег. Источники Смокера не были уверены наверняка, но речь шла, как минимум, о сотнях миллионов белли. Некоторые информаторы капитана и вовсе утверждали о миллиардах. Хуже всего, что о миллиардах утверждали самые надежные источники Смокера, еще никогда его не подводившие, тогда как все остальные склонялись к нескольким сотням миллионов. Однако, в конечном итоге, миллиарды или сотни миллионов и тех и других с лихвой хватало на подкуп какого-нибудь нечистого на руку дозорного. Один продажный дозорный из высоких чинов, хоть немного знакомый с самим Смокером и ситуацией в локтауне, вполне мог порушить все планы капитана. Совсем неудивительно, что, спустя несколько недель полного затишья, Смокер начал верить в подобный исход все сильнее и сильнее. Убийцы пиратов явно прознали про то, что локтаун превратился в одну большую ловушку, с которой они решили не связываться. К концу целого месяца ожиданий капитан уверился в этом почти на все 100%. Тем неожиданнее стала для него новость о том, что очередные пираты, нагло зашедшие прямо в порт, за последний месяц на подобное решилось целых 3 команды, больше чем за весь предыдущий год. Так сказывались последние новости, это не очередные идиоты, а самые что ни на есть настоящие убийцы пиратов. Капитан даже почувствовал себя обманутым. Смокер считал их особенной командой, не похожей на обычные пиратские шайки, с которыми ему доводилось иметь дело в East Blue. Так что он никак не ожидал подобного идиотизма от тех, кого он уже давно начал считать опасными противниками. «Где-то шаги?» Вынув сигару изо рта, первым делом спросил Смокер, когда один из его лейтенантов доложил ему о прибытии убийц пиратов. Дым от сигар в его кабинете стоял настолько плотный, что можно было смело вешать тот самый пресловутый топор. Прибывший с докладом дозорный, за всем этим клубящимся дымом, даже не видел силуэта своего капитана. «Я уже за ней послал старшину от вашего имени», — сэр, буквально надувшись от гордости, бодро отрапортовал молоденький лейтенант клубящемуся вокруг него дыму. Свое внеочередное повышение лейтенант получил всего несколько дней назад, после разбора его действий во время разгрома очередной пиратской команды, поэтому он буквально пылал от энтузиазма снова проявить себя. «Почему мне доложили так поздно?» — раздался недовольный голос в ответ. Их корабль должны были заметить задолго до захода в порт. Тут новоиспеченный лейтенант невольно поморщился, но все же дал правдивый ответ. В момент их появления на наблюдательном пункте, ответственном за порт, как раз началась пересменка, поэтому образовалось небольшое окно, в которое успели проскочить убийцы пиратов. Когда их заметили, они уже входили в порт. Пусть за всем этим дымом этого и не было видно, но и без того хмурый Смокер нахмурился еще сильнее. Тот самый человеческий фактор в действии. Нерадивых идиотов в будущем ожидало много весьма неприятных деньков. Капитан гарантировал. «Пострадавшие?» — спросил Смокер с еще большим недовольством в голосе, после того как сделал глубокую затяжку. В том, что пострадавшие есть, капитан не сомневался. Только не тогда, когда на берег сходит подобная команда. Лейтенант Ральвальд и его люди, сэр, стараясь лишний раз не дышать от обилия дыма в помещении, ответил лейтенант. «Кто-нибудь выжил?» — сделав очередную затяжку, буквально прорычал Смокер. «Все, сэр». Подобный ответ оказался для капитана несколько неожиданным. «Это точно?» — невольно переспросил Смокер. «Да, сэр. Все люди лейтенанта Рольвальда и он сам в полном порядке, если не считать пары синяков и ссадин, то есть, их просто вырубили», — уточнил откровенно сбитый с толку капитан, даже весь его гнев пропал без следа. «Да, сэр, сейчас они уже все снова в сознании». Это были Джонни, отрыватель голов, и Ясакумясник, после небольшой паузы добавил лейтенант. Смокер вот так вот сразу даже не нашел, что ему на это сказать. Убийцы пиратов никак не походили на людей, оставляющих в живых своих врагов. Тут уместнее было бы сказать наоборот: к своим врагам они относились не только абсолютно беспощадно, но и чрезвычайно жестоко. Морской дозор — враг всех пиратов, то есть априори, самый главный враг убийц пиратов. Ни о каком снисхождении тут не могло идти и речи. Смокер сделал несколько глубоких затяжек, раздумывая. Вполне возможно, что здесь и не шла речь о снисхождении. Капитан не видел причин для того, чтобы пираты щадили дозорных, особенно пираты с такой репутацией, как у убийц пиратов. Однако, возможно, все дело как раз в этой самой их репутации. Вроде как дозорные оказались для них такими ничтожествами, что отрыватель голов и мясник не стали марать о них свои руки. Смокеру доводилось пересекаться с людьми, которые вполне могли отпустить своих врагов живыми, если сами таковыми их не считали. Правда, пираты обычно просто всех убивали, враги они или нет. Подобное происходило куда чаще, чем наоборот, а вернее даже почти всегда. Несмотря на все эти мысли, прошло едва ли несколько секунд, прежде чем Смокер вновь обратил свое внимание на стоящего перед ним лейтенанта. В отличие от своего подчиненного, капитану ничуть не мешал клубящийся в помещении дым и полумрак. Лейтенанта Смокер видел без всяких проблем. «Я так понимаю, убийцы пиратов разбрелись по острову. Вероятнее всего, после небольшой паузы», — ответил лейтенант. «Поясни, мы потеряли их, сэр. Потеряли». От прозвучавших интонаций в голосе Смокера лейтенант почувствовал, как у него по спине забегали мурашки, каждая размером с кулак. «Да, сэр, но в этом не было ничьей вины», — тут же зачастил лейтенант. Не считая людей лейтенанта Рольвальда и его самого, убийцы пиратов также вырубили всех ближайших к ним наблюдателей. Как они узнали, где они находятся? Происходящее нравилось Смокеру все меньше и меньше. «Неизвестно, сэр, как их вырубили. Также неизвестно, сэр, в отличие от людей Рольвальда, к которым была применена физическая сила, наблюдателей, похоже, вырубили какой-то неустановленной способностью. Они живы и невредимы, но, если верить врачам, их состояние больше всего похоже на кому? Сила дьявольского фрукта. Я тоже так подумал, сэр, в отличие от всего остального из Дблю». Для людей, живущих в Локтауне, существование дьявольских фруктов не являлось каким-то невероятным мифом или секретом. Подобная сила пусть удивляла и пугала жителей города, но благодаря способностям Смокера вполне поддавалась разумению. Так что там, где любой другой человек из Истблю начинал поминать бога и дьявола, жители Локтауна первым делом вспоминали силу дьявольских фруктов. Особенно это относилось к людям, работающим непосредственно со Смокером, его подчиненным. Как я уже неоднократно говорил на брифингах, если проанализировать все известные нам слухи об этой команде, среди них почти наверняка есть кто-то, обладающий силой дьявольского фрукта, говорил Смокер, поднимаясь из-за стола и распахивая настежь ранее плотно закрытое и зашторенное окно. Вероятнее всего, именно обладатель силы дьявольского фрукта и вырубил всех наших наблюдателей. Кабинет, благодаря сквозняку, стал стремительно очищаться от клубящегося в нем дыма. «Сэр, тогда вы думаете, это правда?» — невольно воскликнул лейтенант. «Они что, на самом деле могут быть бессмертны?» Это был едва ли не самый популярный вопрос среди всех подчиненных капитана. «Сильно в этом сомневаюсь», — спокойно ответил Смокер, как он это и делал всякий раз, когда звучал соответствующий вопрос. Незнание пугало людей куда больше любого знакомого ужаса, поэтому капитан собирался отвечать на этот вопрос столько раз, сколько он ему будет задан. В мире существует немало фруктов, чья сила, в глазах других людей, вполне может сделать ее владетеля бессмертным, но чтобы вся команда обладала подобной силой, невозможно. Тут Смокер откровенно врал. На самом деле капитан вполне допускал подобную возможность, какой бы незначительной она ни была, но также он считал, что подчиненным об этом лучше не знать. Фрукты, дарующие своим владельцам силу вполне сопоставимую с бессмертием, редки даже на Гранд-Лайне, и это без учета самой редкости фруктов. Вероятнее всего, среди убийц пиратов есть только один человек, владеющий силой дьявольского фрукта, и именно он ответственен за все сверхъестественные слухи, распускаемые об этой команде. Хотя нельзя исключать, что есть и второй владетель, но вряд ли больше. Команды с многочисленными фруктовиками – прерогатива нового мира. Даже в первой половине Грандлайна подобные команды – огромная редкость, а про другие моря и говорить нечего. К этому моменту кабинет Смокера отчистился от клубящегося дыма достаточно, чтобы можно было разглядеть самого капитана. Человек, вполне по праву считающийся сильнейшим дозорным из Дблю, обладал внушительным ростом, мощным телосложением, карими глазами и бледно-зеленого цвета волосами. Волосами, которые, несмотря на не особо старый возраст Смокера, капитану не так давно исполнилось 34 года, уже успевшими посидеть чуть менее чем полностью. Капитан щеголял по кабинету с оголенным торсом, позволяя любому желающему наглядно убедиться не только в том, что он находится в отменной физической форме, но и в том, что Смокер не был какой-то там кабинетной крысой или чьим-то ставленником. За годы своей службы капитан успел собрать неплохую коллекцию шрамов, и они служили отличным доказательством того, что свою репутацию Смокер заработал честно. Шрамов могло быть еще больше, капитан был весьма и весьма деятельным человеком, всегда несущим свою службу на совесть, а не ради денег, власти или славы, но тут Смокеру сильно помогла вовремя приобретенная способность. С другой стороны, эта же способность стала палкой о двух концах, пусть сам капитан этого и не осознавал. Не заполучи он в свое время силу дьявольского фрукта, и силу немалую. Сейчас он, вполне вероятно, обладал бы еще большей силой. Парадоксально, но факт. Так какие будут приказания, капитан? Восстановив свое самообладание после ответа Смокера, бодро спросил лейтенант. Первым делом нужно взять их корабль под стра. Уже сделано, сэр. Не дав Смокеру договорить, вновь гордо надулся лейтенант. Едва мне стало понятно, что весь известный состав команды сошел на берег, как я незамедлительно отдал соответствующий приказ. Также хочу обратить ваше внимание на тот факт, что у них, вероятнее всего, произошло пополнение в рядах. Многочисленные свидетели схода команды на берег заявляют о наличии двух неустановленных личностей среди знакомых лиц убийц-пиратов. Подробности еще выясняются, но, судя по первым показаниям свидетелей, один из них парень. Выглядит он лет на 20, черноволосый, с банданой на голове, в коричневом комбинезоне и с очень-очень длинным носом. Длинным носом. Невольно приподнял бровь Смокер, за всю свою карьеру никогда не слышавший подобного описания преступника. Стоит также отметить тот факт, что капитан мгновенно записал новую личность в преступники. Уточнять подробности Смокер собирался только после их поимки. Виновные будут наказаны, а невинные освобождены. «Да, сэр», — серьезно кивнул лейтенант. «Свидетели, все как один, уверяют, что парень обладает чрезвычайно длинным носом, который просто невозможно не отметить. А что со вторым новичком, или это была женщина? Со второй личностью все несколько сложнее, четкого описания нам получить не удалось, но, вроде бы, это был мужчина, вроде бы». Теперь уже обе брови Смокера приподнялись в удивлении. Описание второго преступника оказалось едва ли не занятнее описания первого. Впрочем, в этом случае кое-какой опыт у капитана имелся, поэтому он незамедлительно озвучил свое предположение. Акама. Вот уж про кого действительно нельзя было с уверенностью сказать, мужчина оно или женщина. Нет, сэр, дело не в этом. Просто этот человек шел рядом с... На этом месте лейтенант запнулся, после чего, невольно облизав в раз пересохшие губы, закончил слегка дрожащим голосом. Он шел рядом с королевой. Свидетели сказали, что она стала еще красивее, намного, намного красивее. Брови Смокера невольно сошлись к переносице, из-за чего выражение его лица стало невероятно хмурым. «Королева Нами». Смокер видел достаточно фотографий девушки и вдоволь наслушался рассказов других капитанов, чтобы признать вполне заслуженным весь тот нездоровый ажиотаж вокруг этой девушки. И если она за прошедший месяц стала еще красивее, видимо, слухи о том, что у императрицы пиратов появилась своя собственная соперница, очень скоро перестанут быть слухами и станут реальностью. Это, в свою очередь, означало, что единственным человеком, на кого он мог положиться в прямом противостоянии с королевой, была Ташиги и он сам. Все остальные просто не смогут с ней сражаться в полную силу, что чревато неприятными последствиями. Это не было бы какой-то особой проблемой, если бы у королевы была только ее красота, но она, как и императрица пиратов, помимо своей красоты обладала еще и отнюдь немалой личной силой, позволяющей ей в одиночку сокрушать целые пиратские команды. Откровенно говоря, пусть Ташиги и сможет с ней сражаться в полную силу, Смокер не был уверен в способности подчиненной справиться с королевой. Да и даже с победой над ней, проблемы с королевой на этом не закончатся, а скорее только начнутся. Смокер уже заранее мог почувствовать всю ту головную боль, которую ему доставит королева после ее поимки. Да и не только она. Изрядную головную боль обещали доставить и другие убийцы пиратов. Смокер, конечно, сделал кое-какие приготовления, но, если говорить на чистоту, в Истблю просто не существовало камер заключения для содержания столь сильных и опасных преступников. Обычные камеры не в состоянии удержать людей вроде Раранозера, Исаку или Джонни, а в случае с королевой стоит только вмешаться человеческому фактору, и ее, вполне так вероятно, не сможет удержать даже Импилдаун, самая совершенная тюрьма в мире. Вполне четко осознавая размер будущих проблем, Смокеру волей-неволей приходилось гнать от себя мысли о немедленной казни всех убийц пиратов после их поимки. В противном случае ему грозило сторожить их 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, пока он не сможет передать их в руки людей из штаб-квартиры морского дозора. И никому другому не доверишь, иначе можно даже не заморачиваться их поимкой. Сбегут в первый же день. Не исключено, что в первый же час. Со стороны могло показаться, что Смокер чрезвычайно самоуверенный человек, все-таки убийцы пиратов не были обычными новичками-пиратами, а капитан даже не сомневался в своей способности их победить. Но, на самом деле, уверенность капитана базировалась на чистой логике. Смокер ничуть не умалял силу убийц пиратов в целом и Раранозера в частности. Также капитан не считал себя каким-то там непобедимым монстром. Зная о силе настоящих монстров, Смокер весьма четко осознавал свое место в этом мире. Происходи дело на Грандлайне, особенно второй его половине, и настрой Смокера был бы совершенно иным. В этом море количество людей сильнее капитана было, как звезд на небе. И нет, дело не в том, что Смокер слабый, а в том, что Грандлайн буквально кишмя кишел от обилия разнообразных монстров в человеческом обличии. Однако сейчас капитан находился в Истблю, а сравнивать Истблю с Грандлайном, как сравнивать ясли с университетом. Именно на этом и базировалась непоколебимая уверенность Смокера в собственном превосходстве над убийцами пиратов. Насколько бы они ни являлись гениальной малышней, они никак не могли сравниться с его университетским образованием. Смокер даже не волновался о том, что основой слухов о бессмертии убийц пиратов вполне мог послужить факт того, что кто-то из команды смог заполучить силу дьявольского фрукта типа Лаги. Самоуверенные в собственной неуязвимости фруктовики типа Лаги, а в Истблю только такие и могли водиться, легкая добыча для человека с опытом Смокера. И все его подчиненные уже давно получили соответствующие инструкции. Уверенность Смокера действительно базировалась на чистой логике, и ее вполне можно было назвать безупречной. Даже всем известный Золотой Роджер, он же Голди Роджер, он же Король Пиратов, будучи пиратом из Истблю, не обладал и тысячной части своей силы, какую он приобрел под конец своего путешествия по Грандлайну, хотя до этого вполне заслуженно считался сильнейшим в Истблю. Вот и Смокер рассуждал в том же ключе. Пусть хоть каждый из убийц пиратов в будущем был способен достичь силы короля пиратов, сейчас они не обладали и тысячной части этой своей будущей силы. Без закалки водами Грандлайна, Даже фруктовики, обладающие такой невероятной силой, как Лагея, не могли показать и сотой части от настоящей силы своего фрукта. Какое может быть развитие сил, если все твои противники не в состоянии нанести тебе ни единой царапины? Один противник, 10, сотни, тысячи или даже десятки тысяч в водах из Дблю фруктовики типа Лаги, в глазах обычных людей и солдат, вполне могли сойти за каких-нибудь бессмертных богов из древних легенд или непобедимых героев из детских сказок. В свою очередь, во второй половине Гранд Лайна, в водах Нового Мира, такого вот бессмертного бога вполне мог прирезать какой-нибудь случайный пьянчуга, которого бессмертный бог имел неосторожность толкнуть, особенно если он сделал это специально. Так что да, как ни посмотри, логика Смокера действительно безупречна. Проблема заключалась в том, что сила убийц пиратов не поддавалась обычной логике, что, в самом скором времени, капитану Смокеру надлежало как следует прочувствовать на собственном опыте. К моменту появления капитана на пристани, среди собравшихся дозорных царило почти благоговейное молчание, а большинство из них, словно в один миг позабыв обо всех своих обязательствах, неотрывно таращились на корабль убийц пиратов. Появление Смокера и сопровождающего его лейтенанта, того самого, который недавно докладывал капитану в его кабинете, прошло практически никем не замеченным. А если бы на их месте сейчас был кто-нибудь из команды пиратов? Однако, Смокер не стал сходу устраивать разборки. Вместо этого он сначала решил узнать причину подобного поведения своих подчиненных. Пусть они не лучшие из лучших, но и не совсем уж зеленые новобранцы, на которых так сейчас походили. Значит, есть причина, и узнать ее не составило особого труда. Едва стоило капитану и его сопровождающему подняться на борт корабля, как их встретила парочка сильно взволнованных лейтенантов, которые незамедлительно проводили Смокера в один из отсеков корабля. Якорный отсек, совмещенный со складом, если быть совсем точным. Во всяком случае, когда Смокер только вошел внутрь, то он подумал именно про склад, но ему практически сразу же пришлось изменить свое мнение. Смокер понял, что он оказался в самом настоящем корабельном хранилище. В этом хранилище не было ничего, кроме заполненных серебряными кейсами стеллажей. Кейсы лежали практически один на другом, разделенные лишь небольшой прослойкой металла по краям. Все кейсы были строго идентичны друг другу, и на стеллажах они не столько лежали, сколько были вставлены в четко выверенные пазы. Все стеллажи были сделаны специально под кейсы и ничего другого, кроме кейсов, на этих стеллажах храниться не могло. Для каждого кейса был предусмотрен отдельный резиновый жгут, который надежно закреплял их в своих пазах. Можно было не бояться, что во время сильного шторма кейсы начнут летать по отсеку. Хотя все это лирика. Самое главное, почему Смокер мгновенно переименовал этот склад в хранилище, заключалось в содержимом серебряных кейсов. Деньги. Самого большого номинала. Аккуратные пачки десятитысячных купюр, перетянутых легко узнаваемой банковской лентой, сообщающей всем желающим, какая конкретно сумма содержится в одной такой пачке. На полу лежало 5 открытых кейсов, взятых из разных стеллажей и уровней, полных одинаковых пачек. Рядом с кейсами стояли взволнованные лейтенанты, явно ожидая решения замершего напротив них Смокера. «Матерь Божья! Сколько же тут денег?» Это, наконец, вновь обрел дар речи сопровождающий Смокера лейтенант. «Миллиарды?» – прозвучало ему в ответ. «Вы уверены, что все кейсы полны денег?» Оглядывая стеллажи, спросил Смокер. «Кейсы. Это так называются этот вид чемоданов?» Услышав подобный вопрос, Смокер понял, что он едва не упустил одну, возможно, очень важную деталь. Кейсы – продукт Нового Мира. В Истблю никто и слова-то такого не слышал, а если и слышал, то не знал, что оно означает. Тогда откуда в Истблю взялось столько кейсов? Они и на Гранд Лайне встречались редко. Сделаны на заказ, на месте. А смысл? Непонятно. Тем не менее, они есть, и это могло означать, как абсолютно ничего, так и большие проблемы. Народ и о Гранд-Лайне ничего толком не знал, а тут Смокер наткнулся на вещи из нового мира, о котором и на самом Гранд-Лайне мало что было известно. На первой его половине, понятное дело, соответственно, в Ист-Блю, в лучшем случае, кто-нибудь мог знать название второй половины, но знать о конкретных вещах из нового мира, или, что в миллион раз хуже, иметь связи с новым миром. Если так, Смокер готов был честно признать, что он все это время сильно недооценивал угрозу со стороны убийц пиратов. Эти чемоданы сделаны специально под деньги или важные документы, поэтому их называют не чемоданами, а кейсами, спокойно ответил Смокер на вопрос своего подчиненного. Так что, вы проверяли остальные кейсы или ограничились только этими пятью? Кивнул капитан на раскрытые на полу кейсы полные денег. После того, как вскрыли эти пять, мы сразу же начали проверять остальные. Не считая вот этих пяти пустых и вот этого одного наполовину полного, все остальные битком набиты деньгами, отчитался один из лейтенантов, поочередно указывая пальцем на пустые кейсы и тот, что был заполнен только наполовину. Еще одно место пустовало, видимо один из, как вы их там называли, кейсами. Судя по всему, один этот самый кейс они взяли с собой. Хотя не берусь утверждать, был он полон или нет. И везде десятитысячные купюры. Да, это действительно была огромная куча денег. Смокер, конечно, знал, что убийцы пиратов отнюдь не бедствуют, но к подобным богатствам даже он оказался не готов. Выходило, что он еще много чего о них не знал. Очередная недооценка противника. Происходящее нравилось Смокеру все меньше и меньше. Особенно сейчас ему не нравилось то, что убийцы пиратов так нагло оставили все эти деньги без малейшей охраны. Даже если их вот-вот могло разорвать на части от переизбытка самоуверенности, как они могли быть уверены в том, что никто не прихватит из их корабля несколько таких кейсов. И сейчас речь шла не только о дозорных. Репутация или нет, но если на свете находились идиоты, пробующие на зуб целых адмиралов морского дозора, то на свете должно было найтись еще больше идиотов, готовых попытать свои шансы против убийц пиратов. Особенно если дело касалось только их корабля, а не самих членов команды. Неужели Раназар этого не понимал? Смокер хотел бы этому поверить, но не мог. Капитан осознавал, что если бы все действительно было так просто, то он бы сейчас не находился в импровизированном хранилище с точно неизвестным количеством миллиардов белли в нем. Тогда в чем подвох? Почему все эти деньги лежали на корабле никем не охраняемые? Смокер не мог найти отв, или мог, как убийцы пиратов нашли всех наблюдателей разом. Принимая во внимание их количество, много, много, они должны были пропустить хотя бы одного просто по статистике, и потратить на это достаточно времени, чтобы успело прибыть подкрепление. Вот только ни один наблюдатель не был пропущен, и разобрались они с ними настолько быстро, что подкрепление прибыть не успело. Способность, которая позволяла не только обнаружить наблюдателей, но и устранить их на расстоянии. Или способности. Один отвечает за обнаружение, а другой за устранение. Тогда, возможно ли так, что, прямо сейчас, один из убийц пиратов наблюдает за ситуацией на корабле? И что будет, если попытаться унести один из кейсов с корабля?